И чем же я заслужил подобное внимание? Я пока и сам не уверен, что ты именно тот человек, который мне нужен, — ответил Василий. Но тебя указало мне провидение. Наверное, оно ошиблось, — усмехнулся Стинов. Со всяким случается, даже с провидением. Не исключено, — не стал спорить Василий. Но тем не менее я буду всюду следовать за тобой, пока не удостоверюсь, прав я или ошибся. Что же ты не помог, когда меня схватили коменданты? Насмешливо поинтересовался Стинов. Нужно было дать тебе возможность самому проявить инициативу, ответил монах. И как видишь, у тебя все получилось. Если бы потребовалось, я вытащил бы тебя из комендатуры. У тебя имеются связи? «У меня имеется кое-что здесь», — монах пальцем коснулся лба. «Что нужно от меня ордену?» Отставив кружку в сторону и наклонившись вперед, серьезно спросил Стинов. «Давай покончим с этим делом раз и навсегда. Я не хочу, чтобы за мной по пятам постоянно ходил соглядатый». «Боюсь, что вот так сразу мы ничего не решим», — с сомнением качнул головой Василий. «Давай хотя бы попробуем. Что нашептало тебе обо мне провидение? Ты неплохо расправился как с противником в секторе Ломоносова, так и с комендантами в жилом секторе. Ты не можешь мне сказать, где ты научился так здорово драться?» «Нет», — покачал головой Стинов. «Для меня самого это загадка. Должно быть, в стрессовой ситуации проявили себя скрытые возможности организма». «Возможно, стресс и сыграл свою роль, придав тебе прыти. Но сами навыки, они-то не могли возникнуть из ничего. Откуда ты знаешь, как правильно держать в руке дубинку, как ей защищаться и наносить удар? Кто тебя этому научил?» Стинов отхлебнул пиво и безразлично пожал плечами. «Не знаю. Само собой все как-то получается». «И ты сам в это веришь?» «А у тебя имеется другое объяснение?» Монах с лицом старика провел пальцем по столу, словно хотел изобразить какой-то магический знак. «Скажем так, я пытаюсь его найти». «А что говорит на этот счет провидение?» — усмехнулся Стинов. «Дело не в провидении, а в тебе самом». То, как он произнес эти слова, словно бы сомневаясь, стоит ли их вообще говорить, навело Стинова на мысль, что монах знает больше, чем говорит. «Ну так что тебе сообщило провидение?» — небрежным поинтересовался Стинов, старательно делая вид, что оставшееся на дне кружки пива интересует его гораздо больше, чем ответ монаха. «В тебе заложены способности, о которых ты пока еще и сам не подозреваешь», — сказал Василий. «Я всегда считал, что руководство не в достаточной мере ценит меня», — продолжая ухмыляться, прокомментировал его слова Стинов. «Если орден Геренитов желает использовать мои выдающиеся способности, то я хотел бы узнать, сколько мне с этого перепадет». «Об этом рано говорить». «Не упустите свой шанс», — подмигнул монах Устинов. «Мне сегодня уже предложили очень неплохое место». «Об этом я с тобой как раз и собирался поговорить». «Я весь внимание». «Ты глубоко ошибаешься, если считаешь, что все твои невзгоды миновали, и впереди тебя ожидает только покой и благоденствие. Ты влип в паутину, из которой не так-то просто выпутаться. Ты стал ненужным свидетелем для двух самых крупных отделов». «Почему же в таком случае я до сих пор жив?» — недоверчиво прищурился Стинов. «В зоне информационного отдела ты проживешь ровно столько, сколько будет нужно тем, кто тебя контролирует». «Меня никто не контролирует», — возразил Стинов. «Мне предоставлена полная свобода действий». «Снова ошибаешься», — сказал Василий. «Если у тебя есть удостоверение личности и кредитная карточка, Это еще не означает, что ты полностью свободен. Исчезнут документы, не станет и человека. То же самое можно сказать про каждого, — беззаботно махнул рукой Стинов. Я мог бы предложить тебе укрыться в секторе Паскаля, контролируемым орденом Геренитов. Мне не от кого прятаться, — возразил ему Стинов. Я знал, что именно так ты и ответишь, — кивнул монах. Но когда огонь начнет лизать тебе пятки, вспомни о моем предложении. Непременно, — усмехнулся Стинов и, отсалютовав монаху кружкой, допил то, что в ней оставалось. «А пока я хочу просто предостеречь тебя», — сказал Василий. «Не доверяй никому, кто тебя окружает. В особенности остерегайся шефа службы безопасности информационного отдела Гетри Стояновича». «С ним я уже успел познакомиться», — вставил Стинов. «Стоянович работает грубо, но при этом имеет привычку не оставлять после себя следов». Не обращая внимания на реплику Стинова, продолжал монах. «Он попытается убрать тебя при первой же возможности. То, что тебя взял под опеку Шалиев, вовсе не облегчает твоего положения. Стоянович и Шалиев ненавидят друг друга и, не упуская случая, устраивают друг другу мелкие пакости. Чтобы укрыться от Стояновича, старайся держаться поближе к Шалиеву, но и с ним соблюдай осторожность. Шалиев ничего не делает просто так. Если он заинтересовался тобой, следовательно, собирается как-то тебя использовать».